перед ними появилось несколько слоев земляных стен. Однако, вспомнив, что атака Фуджина сделала с хрустальной стеной, оба понимали, что такая защита не сможет блокировать удар Фуджина. Поэтому они не успокоились и снова сложили ручные печати. Стихия земли. Техника железной кожи. Когда вакуумный разрез Фуджина пронзил стены, оба встали на его пути, чтобы блокировать смертоносную технику своими телами. Излишне говорить, что оба были разрублены пополам, а разрез продолжил движение Гурин, которая в это время ударила ладонями о землю. Глаза Фуджина расширились, когда он увидел шесть гробов, поднимающихся из-под земли. Улыбка появилась на лице Гурин, когда она подумала: «Готово, это наша победа». Она внезапно что-то почувствовала и взглянула направо. Ее глаза расширились, когда она увидела вакуумный разрез всего в нескольких метрах от себя. Вакуумный разрез пронзил четыре из шести гробов, уничтожив как сами ящики, так и тела внутри. Гурин инстинктивно отпрянула, чтобы увернуться от вакуумного разреза. К несчастью, у нее было слишком мало времени. И хотя ей удалось спасти свою жизнь, вакуумный разрез чисто отсек ее правую руку по локоть. Фуджин выругался. «Черт, она что?» Только что использовала технику идотенсы и призвала шесть ниндзя одновременно. Впервые с начала битвы Фуджин почувствовал некоторое давление. В то же время внутри барьера поднялись три гроба. В отличие от оригинальной истории, Хирузин не пытался атаковать гробы. Вместо этого он просто посмотрел на Орочимару с мрачным выражением лица. Прочитав слова на гробах, он понял, кого Орочимару пытался призвать, и осознал причину его такой уверенности. Он подумал: подумать только, он попытается призвать трех мертвых Хокаге. Вздох. Он полностью погряз в ненависти. Чтобы быть таким уверенным, неужели он улучшил технику идотенсы так, что воскрешенные ниндзя обладают силой, которой они обладали при жизни? Мысли промелькнули в голове Хирузина со скоростью света, когда в его глазах появилась надежда. Он проанализировал. Минато нельзя воскресить. Однако, если Орочимару сможет воскресить первого Хокаге в полную силу, он не сможет его контролировать. Даже второй Хокаге, возможно, сможет взять контроль. Если это произойдет, мы победим в мгновение ока. Хотя Хирузин и питал эту надежду, она была очень мала. Он знал, что Орочимару не допустит такой элементарной ошибки. В незаметном уголке стадиона стояла фигура. Хотя вокруг него происходило несколько сражений, никто не атаковал его. Более того, никто из них даже не видел его. Это был никто иной, как клон Фуджина, которого он оставил на стадионе задолго до начала финала. С того момента, как началась битва, этот клон делал только одно – наблюдал за схваткой между Хирузином и Орочимару. Он проанализировал. Итак, Хирузин не стал пытаться блокировать гробы. В этом есть смысл, учитывая, что это действительно не принесло бы никакого эффекта. В любом случае, эти двое действительно находятся на пике этого мира с точки зрения ниндзюцу. Их битва именно такая, какую я и ожидал. Я тоже могу считаться хорошим в ниндзюцу, но по сравнению с ними я значительно уступаю. Единственная техника в моем арсенале, с помощью которой я могу соперничать с их мастерством, это ветряной домен. Он вспомнил их бой, прежде чем вздохнуть и подумать. Ну что ж, эти двое оттачивали свои навыки на несколько десятилетий дольше меня. Мне потребуется некоторое время, чтобы догнать их в этом отношении. Кроме того, с техникой летящего бога грома я могу легко соперничать с ними, даже если мне не хватает мастерства в ниндзюцу. Он продолжил наблюдать за битвой. Учитывая, насколько продвинутой была битва между Хирузином и Орочимару по сравнению с их схваткой в оригинальной истории, он с нетерпением ждал возможности увидеть двух братьев Синджу в действии. Хотя ни один из них не прожил так долго, как Хирузин, в их навыках не было никаких сомнений. В другой части стадиона фигура незаметно покинула арену и погналась за группой Наруто. Это был еще один клон Фуджина. Из-за планов Шикаку, Фуджин больше не был уверен, состоится ли бой Наруто и Гаары. Он просто отправил клона следовать за ними на случай, если события каким-то образом пойдут по схожему сценарию. С воскрешенным Кабуто, который задерживал Какаши, долгожданный шанс представился. На арене Гурин держалась за правую руку. Вокруг ее локтя появился кристалл, затягивая порез. Она взглянула на Фуджина со страхом в глазах, думая: он смог убить Шигеру и Курагаки за такое короткое время? Область вокруг Гурин была покрыта пылью и обломками дерева, блокируя обзор большинству ниндзя. Она увидела, как четыре тела восстанавливаются, и подумала: к счастью, лорд Орочимару уже воскресил их, и моя единственная задача заключалась в их призыве. В противном случае могли бы возникнуть осложнения, и наш план был бы обречен на провал. Гурин вспомнила свою встречу с Рачимару, когда он доверил ей самое важное задание. Ее выражение лица ожесточилось, когда она решила: «Моя роль здесь еще не закончена. Бывший товарищ Рачимару-сам и все еще где-то поблизости. Даже если я умру, я не подведу Рачимару саму». Кристалл вокруг ее правого локтя начал расширяться, в конечном итоге образуя руку. Фуджин не обращал внимания на Гурин. Вместо этого его внимание было сосредоточено на шести воскрешенных ниндзя. Хотя он еще не мог разглядеть их облик, на его лице появилось хмурое выражение, поскольку он узнал чакровые сигнатуры двух из шести ниндзя. Он быстро проанализировал: эти двое, это будет сложный бой. Хотя я и могу справиться с этими двумя сам, я не смогу в одиночку противостоять всем шестерым, если остальные будут на том же уровне. А если кто-то из них сильнее? Фуджин быстро проанализировал: если козырь, который подготовил Рачимару, это техника дотенций, то нам не понадобится 8 врат Гая. Полагаю, именно до этого доходили предвоенные планы Шикаку. Фуджин внезапно исчез со своего места и появился среди ниндзя Конохи, сражавшихся с ниндзята. Ниндзята активировали вторую стадию проклятой печати и поначалу одолели ниндзя Конохи. Однако, как только джонины выступили вперед, их легко подавили. Тем не менее, джонины не смогли быстро их убить из-за их физической стойкости. Внезапно все 10 оставшихся ниндзята были разрублены пополам. Ниндзя Конохи посмотрели на Фуджина, который стоял среди их рядов. Прежде чем они успели что-либо сказать, Фуджин взглянул на джонинов и произнес: «Освободите Какаши и Гая, мне понадобится помощь». Фуджин немедленно посмотрел на воскрешенных ниндзя после отдачи приказа. Он не мог позволить себе надолго отвести от них взгляд. Ниндзя Конохи проследили за его взглядом, и на их лицах появился шок. «Это Джуза. Разве он не был мертв? Это Каминари. Разве он не стал отступником больше 10 лет назад? Почему он здесь? Подождите. Посмотрите на их глаза». Опытные ниндзя сразу поняли, что их противники были воскрешены с помощью техники эдотенций. Не обменявшись ни словом, они отступили и двинулись к Какаши и Гаю. Когда пыль осела и тела 4 ниндзя полностью восстановились, ниндзя Конохи и Суны начали по одному видеть, кто был призван. Битва немного замедлилась, так как большинство ниндзя были больше заинтересованы в этом развитии событий. Ниндзя Конохи немного нервничали, в то время как в ниндзя Суны разгорелась надежда. Лишбаки немного нервничал. Он задавался вопросом: почему Казекаги-сама до сих пор не появился? Я не могу доверять планам Рачимару. Когда фигуры стали видимыми, послышались удивленные голоса нескольких ниндзя. Это Джуза и Забуза, двое из бывших 7 мечников тумана. Отступник из Кума тоже здесь, когда Каминари умер. Неудивительно, что о нем не было никаких новостей. Кто эта девушка? Черт возьми, Кагуя Широгани тоже воскрешена. Этот безумец привел весь свой клан к гибели. Наконец, облик последнего человека прояснился. Сразу же кровь всех ниндзя Суны, увидевших его, застыла в жилах. Ужас появился в глазах ниндзя Конохи. Даже выражение лица Фуджина стало серьезным. В то время как остальные 5 не представляли угрозы для Фуджина, последний человек заставил его поднять свою бдительность до высочайшего уровня. Прим. Афт. Каминари появился в главе 136. Прим. Афт. Примечания автора в главе 632 были связаны с этим. Я ломал голову над одним простым вопросом. Почему Орочимару не спамил технику эдотенций, чтобы уничтожить Конаху в оригинальной истории? Это была бы легкая победа. Хотя эдотенции Орочимару не так продвинута, как у Кабута, никогда не говорилось, что он мог контролировать лишь небольшое количество воскрешенных ниндзя. Ограничение скорее заключалось в том, что воскрешенные ниндзя, в частности, сильные, такие как Хаширама и Табирама, не могли достичь своей полной силы, и даже это было добавлено позже в истории. Поскольку объяснений не было, мой первоначальный план заключался в том, чтобы временно ослабить технику эдотенций, чтобы Орочимару мог делать только то, что он делал в оригинальной истории. Однако, когда я размышлял, что делать с Фуджином, поскольку он значительно сильнее, чем я изначально планировал, я вдруг задался вопросом, зачем я ослабляю технику эдотенций, когда она была идеальным решением моих проблем. Как-то рад, что эта идея пришла мне в голову именно тогда, поскольку это сделает эту арку гораздо интереснее. В любом случае, надеюсь, вам понравится. Впереди много увлекательных битв, но, Пожалуйста, держите в уме примечание автора из главы 704. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Тойотпот, Мохаммед, Луцкой, Аламиде, Есвар, Мичиел, Пабло, Зыпхарус, Ерец, Хаха, Еппе, Евенюдге, Робин и Дуглас за поддержку на Patreon. 727. Глава 721. Судьба изменилась. 727. Глава 721. Судьба изменилась. ХМ, что это? Я снова жив? Джуза с удивлением оглядел свое тело, прежде чем заметить других вокруг себя. Его глаза расширились, когда он осознал. Это техника Идотенса и Канахи. Этот ублюдок Какузу. Он, черт возьми, проткнул меня насквозь. Каминари закипел от ярости, осознав, что его воскресили. Больше всего ему хотелось отомстить. К сожалению, он знал, что был всего лишь марионеткой под контролем того, кто его воскресил. «Господин Забуза, это вы? Где мы? Как я снова жив?» – любопытно спросил Хаку. В отличие от других опытных ниндзя, он ничего не знал об этой технике. Забуза ответил: «Нет, кто-то использовал технику, чтобы временно вернуть мертвых. Мы будем под контролем этого человека». На лице Хаку появилось печальное выражение, когда он пробормотал: «Значит ли это, что и вы тоже мертвы?» «Я не справился со своим долгом». К его удивлению, Забуза хмыкнул и сказал: «Не вини себя. Ты очень хорошо справился, Хаку. В любом случае, мы, кажется, в Канахе и посреди войны». Джуза взглянул на Забузу и заметил у него кубики Рибача. Он сказал: «Забуза, значит, ты тот, кто унаследовал мой клинок. Однако, похоже, и ты пал». Забуза тоже посмотрел на Джуза. Прежде чем он успел что-либо сказать, Каминари принялся извергать очередную порцию изощренных проклятий в адрес Какузу. Он внезапно замолчал, когда его взгляд упал на Фудзина. «Он выглядит немного знакомо. Кто это?» — сказал он. Джуза услышал его и ответил: «Это Сузуки Фудзин. Я слышал, что ты сражался с ним перед смертью». Глаза Каминари широко распахнулись от удивления. Он воскликнул: «Этот мальчишка так вырос. Неплохо. Что и говорить о том, кто смог ранить меня. Как ты умер, Джуза?» Джуза вздохнул и ответил: «Меня убил этот мальчишка». «Что?» — Каминари вскрикнул от удивления. Хотя он был впечатлен чакрой Фудзина, он не думал, что тот сможет убить кого-то вроде Джуза в таком юном возрасте. Пока воскрешенные ниндзя немного болтали между собой, появился последний воскрешенный ниндзя. Как только они увидели его, страх отразился в глазах ниндзя как Суны, так и Канахи. Выражение лица Фудзина также стало серьезным, когда он подумал: «Хатаки Сакума, вздох, какой трудный противник. Даже если он не на полной силе, запечатать его будет непросто. Давно не виделись, Сару. Ты постарел, Сарутоби». Как только братья Синджу были воскрешены, они заметили, как сильно постарел Хирузин. Хирузин вздохнул и извинился: «Я никогда не думал, что снова увижу вас двоих при таких обстоятельствах. Мне очень жаль». Хирузин быстро оценил ситуацию. «Вот тебе и надежда. Уровни их чакры намного ниже, чем при жизни, особенно в случае с первым Хокаге. Они не смогут освободиться от контроля Орочимару. Однако у них все еще должна быть сила ниндзя С-ранга вместе с их навыками. Я, возможно, смогу сразиться со всеми тремя одновременно, но это будет трудная битва. Очень трудная. Было бы немного проще, если бы Джирая и Фудзин поддержали меня. Однако я почувствовал присутствие Сакума, а также чакру Широгани. Они не смогут так легко освободиться». Табирама взглянул на Орочимару и сказал: «Идотенсей, да, и этот юнец там, тот, кто призвал нас с помощью моей техники, впечатляет. Он значительно улучшил эту технику». А, глаза Табирамы внезапно расширились, когда он что-то почувствовал. Он выглянул за барьер, сначала вглядевшись в арену, а затем взглянул в сторону деревни. Он подумал: «Я не вижу их. Однако почему я чувствую, что в деревне миллионы меток техники летящего бога грома? Неужели кто-то улучшил и эту технику?» Когда Хирузин передал Фудзину свитки техники летящего бога грома, он отдал ему все, что с ней связано. Аспект сокрытия метки летящего бога грома был разработан Минато, в то время как метки Табирамы могли быть ощутимы любым, кто обладал определенным опытом в пространственно-временном ниндзюцу. Метки Минато не могли быть ощутимы даже такими ниндзя, если только он сам не хотел их показать. Чтобы воскрешенные Табирама и Минато не смогли увидеть его метки, Фудзин изменил формулу печати еще больше. Это было не столько улучшение формулы Минато, сколько просто изменение, чтобы убедиться, что и Минато тоже не сможет увидеть его метки. Однако, поскольку он установил миллионы меток по всей Конохе, Табирама, который был чрезвычайно искушен в пространственно-временном ниндзюцу и, вероятно, был ниндзя, знавшим о нем больше всего, инстинктивно почувствовал присутствие огромного количества меток техники летящего бога грома. Табирама снова посмотрел на Хирузина и спросил: «Сару, кто-то тоже освоил технику летящего бога грома?» Хирузин был немного удивлен вопросом. Он ответил: «Да, он тоже был настоящим гением этой техники и стал четвертым Хокаге. К сожалению, он скончался более 10 лет назад». Табирама вздохнул и подумал: «Как жаль, кто-то, кто смог изменить мою формулу печати и установить миллионы меток в деревне, должно быть, был очень грозным ниндзя. Нападение на деревню было бы невозможно, если бы он был еще жив». Орочимару усмехнулся и сказал: «Довольно пустой болтовни, почему бы нам не приступить?» На арене ниндзя обеих сторон были в шоке, увидев Сакума. Среди рядов ниндзя Конохи слышались испуганные голоса: «Эта сука призвала господина Сакума. Разве господин Сакума не был сильнее саннинов? Как мы должны с ним сражаться? Мы должны доверять советнику Фудзину. Давайте задержим остальных ценой своей жизни и позволим советнику Фудзину разобраться с господином Сакума самому». В то же время среди рядов ниндзя Суны послышались полные ненависти голоса: «Это белый клык Конохи. Зачем Орочимару воскресил этого проклятого ублюдка? Он убил обоих моих бабушек и дедушек. Пошел ты. Он убил всех 4 моих бабушек и дедушек и обоих моих родителей. Хватит болтать. Этот ублюдок почти уничтожил весь мой клан. Знаете ли вы, как часто я мечтаю убить этого ублюдка?» Хотя сила Сакума всегда была известна, он приобрел славу во время Второй Великой Войны Ниндзя, когда возглавил армию Конохи на фронте Суны. Раны, которые он нанес Сунагакуре, были хуже тех, что Фудзин нанес Кумагакуре. В отличие от Фудзина, который действовал скрытно и без свидетелей, Сакума делал это на глазах у всех на поле боя. Более 10 лет не было ни единого человека в Сунагакуре, кто бы его ни ненавидел. Какаши и другие тоже взглянули в сторону этого переполоха. Его было слишком сложно игнорировать. Его глаза расширились, когда он пробормотал: «Отец». Он снова посмотрел на Кабуто и сказал: «Ида Тенсей, значит, это то странное чувство, которое я испытывал. Однако, кто убил тебя, Кабуто?» Столкнувшись с Кабуто, Какаши знал, насколько тот грозен. Увидев, что тот внезапно умер, Какаши был застигнут врасплох. Конечно, больше всех был застигнут врасплох сам Кабуто. Он задавался вопросом: «Что, черт возьми, происходит? Похоже, он не лжет. На самом деле, у него нет причин лгать. Что происходит? Кто убил меня? И кто может использовать чидори так же хорошо, как Какаши?» Кабуто немедленно почувствовал, что находится на пороге раскрытия великого заговора. Он ломал голову, пытаясь понять, что это такое, продолжая при этом сдерживать Какаши. Сакума взглянул на повязку, которую носила Гурин, и на ниндзя звука вокруг нее, прежде чем взглянуть на Фудзина. Увидев ветряной плащ на нем, Сакума сразу же заключил, что все ниндзя звука были убиты Фудзином. Он вздохнул: «Подумать только, меня воскресили, чтобы сражаться против собственной деревни. Ты, как твое имя?» Фудзин ответил: «Я не ожидал увидеть ниндзя вашего калибра в рядах врага. Я Сузуки Фудзин». Сакума сказал: «Фудзин, хорошее имя. Хотя я и воскрешен, я чувствую, что не на полной силе. Однако вы не можете убить того, кто был призван техникой Ида Тенсей. Эту технику можно остановить, либо запечатав нас, либо погрузив заклинателя в гендзюцу и рассеяв технику. Позовите нескольких джонинов Учиха и пусть они подавят ее». Глаза ниндзя Конохи расширились, в то время как ниндзя Суны ухмыльнулись. Знаменитый клан Учиха больше не существовал. Единственными выжившими были Саске и несколько студентов Академии. Единственные 2 сильных Учиха были ниндзя-отступниками. Хотя они и ненавидели Сакума, видя его на своей стороне, это подняло боевой дух ниндзя Суны. Всего минуту назад Фудзин безжалостно расправлялся с ниндзя Суны и звука. Теперь настала очередь Конохи страдать. Прежде чем ниндзя Конохи успели сказать, что в деревне нет джонинов Учиха, и попросить Сакума дать другой совет, Гурин закричала: «Хватит тянуть время и атакуйте его. Убейте Фудзина, прежде чем к нему подойдет подкрепление, и уничтожьте оставшихся ниндзя Конохи. П.А. Следующая глава. Решительность Фудзина. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Севенсинс, Антония, Эрнеста, Майка, Авк, Макса, Алекса, Мунера, Ксая и Раин за поддержку на Patreon. Благодарю Рахита за поддержку через УПИ. 728. Глава 722. Решимость Фудзина. Перестаньте тянуть время и атакуйте его. Убейте Фудзина, пока к нему не подошло подкрепление. Тотчас пятеро из шести оживших ниндзя бросились на Фудзина. Лишь Сакума остался на месте, изо всех сил стараясь сопротивляться приказу. Между пальцами Хаку появились ледяные иглы, и он произнес: «Мое тело, господин Забуза, мой разум чист, но тело движется само по себе». Забуза нахмурился, крепче сжимая свой кубик Рибача. Он ответил: «Именно это и делает данная техника. Она вынуждает нас сражаться по воле нашего призывателя, даже если это против нашей собственной воли». Приближаясь к Фудзину, Джуза, сжимавший большой черный меч, напомнивший Фудзину клинок Даруи, сказал: «Подумать только, я получу матч-реванш с тобой в таких обстоятельствах. Это не то, чего я желал, но я иду». В отличие от него, Каминари рассмеялся, пропуская молнию через свой меч из чакраметалла. Он крикнул: «Сначала я убью тебя, а потом отомщу Кокузу. Из-за тебя Кокузу получил возможность напасть на меня». Что касается последнего человека, он был до этого момента на удивление тих и не имел при себе никакого оружия. Странно, но он двигался быстрее всех. Когда он оказался всего в паре метров от Фудзина, на его лице появилась широкая ухмылка. Несколько острых костей вылезли из его тела, когда он в экстазе воскликнул: «Подумать только, я могу сражаться даже после смерти. Ха-ха, это великолепно». Глаза ниндзя Конохи расширились. Пара ветеранов ниндзя закричали: «Фудзин, пожалуйста, держись от него подальше». Он был главой клана Кагуя и ниндзя С-ранга, не позволяя ему приблизиться к себе. Из-за барьера Орочимару взглянул на арену и с ухмылкой подумал: «По моему первоначальному плану, я бы позволил Расе разобраться с Фудзином. Кимимара убил бы того, кто победит. Я предполагал, что Шикаку заставит Джираю остаться в здании Хокаге, чтобы разобраться со мной, а затем отправит его сражаться с моими призывами. Я бы послал Гурин вместе с ожившими ниндзя позаботиться о нем. К сожалению, внезапная перемена решения Расы нарушила мои планы. К счастью, мои призывы смогут занять Джираю на некоторое время. Даже если он явится сюда немедленно, мой следующий ход будет достаточным, чтобы сделать битву для Конохи безнадежной». Трое Хокаге начали свою битву, в то время как Фудзин смотрел на пятерых сильных и неубиваемых ниндзя, приближавшихся к нему с намерением убить. Кости Широгани вытянулись к Фудзину и коснулись его плаща ветра. В тот же миг глаза Широгани и остальных четырех оживших ниндзя расширились. Прежде чем кто-либо из них успел среагировать, все пятеро были отброшены мощными ветрами и отлетели назад, словно пушечные ядра, с еще большей скоростью. Глаза всех наблюдателей расширились, когда они защищались от мощного потока ветра, исходящего от плаща ветра во все стороны. Прежде чем они успели стабилизироваться, еще один сильный поток ветра был выпущен позади Фудзина, отбросив любого несчастного ниндзя на своем пути на несколько десятков метров. Что до Фудзина, то он в мгновение ока появился перед Сакума и взмахнул мечом прямо к горлу Сакума. Молния пробежала по телу Сакума, значительно увеличив его скорость и позволив ему не отставать от скорости Фудзина. Он обнажил белый танто и плавным движением направил его на меч Фудзина. Молния также циркулировала в нем, заставляя его испускать белый свет. Когда их клинки приблизились друг к другу, Фудзин подумал: «Белый клык, да, жаль, что он не в полную силу, и обстоятельства не позволяют мне повеселиться. Иначе это была бы очень забавная дуэль. К тому же, его танто тоже очень хорошие. Оно как минимум не хуже моего Казикири, а то и лучше. Если бы у меня не было клинков Киба, я бы поддался искушению украсть его меч». Похоже, Орочимару не оставил камня на камне, чтобы обеспечить успех своего нападения. Все с нетерпением наблюдали, как клинки двух чрезвычайно сильных ниндзя вот-вот столкнутся. Однако, когда их лезвия были всего в нескольких дюймах друг от друга, мощные ветры ударили в правую сторону Фудзина, отбросив его влево. Удивление появилось на лице Сакума, когда его клинок рассек воздух. Прежде чем Сакума успел осмыслить ситуацию, мощные ветры вырвались из плаща ветра, когда Фуджин вновь применил технику «Стремительный натиск убийцы». Глаза каждого ниндзя, слышавшего слова Сакума ранее, расширились от шока, когда Фуджин появился прямо перед Гурин. Его клинок был готов обезглавить ее. Гурин была потрясена. Она и не думала, что Фуджин попытается ее убить. Она инстинктивно покрыла все свое тело кристаллом прямо перед тем, как клинок Фуджина мог бы поразить ее шею. К несчастью для нее, по краю Казикири образовалось вакуумное ядро, и он прорезал ее хрустальную броню, как горячий нож масла. Ее голова отлетела от плеч и упала в нескольких метрах. Шок все еще можно было увидеть в ее глазах, пока ее голова катилась некоторое расстояние, прежде чем окончательно остановиться. На мгновение все поле битвы затихло. Все смотрели на Фуджина с ошарашенным выражением. После того, что сказал Сакума, никто и подумать не мог, что Фуджин поступит ровно наоборот. Даже такой спокойный и невозмутимый человек, как Сакума, на мгновение потерял самообладание. Он сердито спросил: «Ты хоть слово из моих слов слышал? Как ты теперь нас остановишь?» В тот самый момент, когда голова Гурин покатилась, Кабуто взглянул в ее сторону и выругался. Черт, Какаши воспользовался его секундным отвлечением, и молниевые цепи опустошили тело Кабуто. Он собирался атаковать снова, когда появились несколько ниндзя Конохи и сказали: «Какаши, мы справимся с ним. Пожалуйста, помоги советнику Фуджину». Какаши остановился и сказал: «Будьте осторожны, он очень силен и хитер. Дождитесь прибытия команды запечатывания». К удивлению Сакума, выражение лица Фуджина не изменилось. Он спокойно ответил: «Клан Учиха был почти полностью истреблен. В деревне не осталось гзёнинов Учиха». Глаза Сакума расширились, и в них появился ужас. Он пробормотал: «Клан Учиха был истреблен». Кагуя Широгани начал смеяться, поднимаясь. Он воскликнул: «Этот надоедливый клан больше не имеет гзёнинов, это хорошо. Он должен был быть уничтожен полностью, учитывая, что он сам привел свой клан к уничтожению. Все проигнорировали безумца». Фуджин продолжил: «Даже если бы здесь были какие-либо дзёнины Учиха, я не позволю ниндзя, который может оживлять мертвых ниндзя, как ты, остаться в живых на поле боя. К тому же, без нее никто не сможет вами командовать. Так что помоги мне победить и запечатать остальных». Как только он это сказал, смех Широгани мгновенно смолк. Мрачное выражение появилось и на лице Каминари. Оба посмотрели на Сакума. Никто из них не хотел сталкиваться с этим монстром. В то же время, в глазах ниндзя Конохи появилась надежда, в то время как ниндзя Песка были еще более напуганы. Уже пережив катастрофические потери от рук Фуджина, они не имели воли противостоять Сакума одновременно. Несколько человек мелькнули рядом с Фуджином. Какаши посмотрел на Сакума и пробормотал: «Отец». Сакума уже почувствовал присутствие Какаши. Увидеть его даже в таком состоянии было приятным сюрпризом. Однако, прежде чем он смог поговорить со своим сыном, он крикнул: «Будь осторожен». Он выпустил несколько молниевых лучей в сторону группы Фуджина, которые были немедленно перехвачены воздушными снарядами Фуджина. Сакума сказал: «Я все еще не контролирую свое тело». Фуджин вздохнул и пробормотал: «Как я и подозревал, эта женщина не была истинным пользователем техники Эдатинси. Настоящий должен быть». Фуджин взглянул в сторону барьера. Внутри шла ожесточенная битва. Однако Орочимару смотрел на Фуджина с ненавистью. Он выругался: «Черт, этот сопляк, я не ожидал, что он будет настолько решительным». Орочимару мелькнул, уклоняясь от техники Хирузина, и подумал: «Хотя я значительно улучшил технику Эдатинси второго Хокаге, у этой техники все еще много ограничений. Я все еще не могу возродить ниндзя в полную силу. Однако это не обязательно плохо. Большая проблема – это расстояние. Мой контроль значительно ослабевает по мере увеличения расстояния между мной и ожившими ниндзя. В данный момент я могу удерживать под своим контролем только двух ниндзя С-ранга, когда они находятся далеко от меня. Я могу контролировать еще нескольких элитных дзёнинов одновременно, но если я добавлю третьего ниндзя С-ранга, все трое вырвутся из-под моего контроля». Орочимару нахмурился, продолжая думать: «Хотя Сакума и Широгани сильны, они не смогли бы одолеть ниндзя Конохи, возглавляемых Фуджином и Джирои. Их задача заключалась скорее в том, чтобы истощить их силы. К тому времени, как они запечатали этих шестерых ниндзя, Гурин призвала бы еще шестерых и атаковала бы их, когда те были бы истощены. Однако я никогда не предполагал, что кто-то просто убьет Гурин, даже после того сложного набора ручных печатей, который я дал ей, чтобы обмануть всех, заставив думать, что она была настоящим призывателем. Орочимару снова мелькнул, когда водяная струя и огненный шар столкнулись на месте, где он стоял. Анализируя ситуацию, Орочимару осознал, как развернется битва. Ухмылка появилась на его лице, когда он вдруг начал смеяться. Он подумал: похоже, битва снаружи – это проигранное дело. Подумать только, я проиграю, даже приложив столько усилий. Неважно, у меня еще осталась пара козырей. Хотя я проиграл эту битву, я стану окончательным победителем в этой войне. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Снафайрисуна, Яцк, Ницэ 1 Буд, Дес, Артура, Матиус, Йохн, Фауэт, База, Слиэй Пыблацкцет, Ей, Шадов и Кришентх за поддержку на Patreon. 729, глава 723, одно дзюцу, подавляющее всех. 729, глава 723, одно дзюцу, подавляющее всех. Сакума обрушил более сотни молниеносных лучей, которые приближались к группе Фудзина с разных сторон, громко предупреждая: будьте осторожны, я чувствую, что мое тело запрограммировано на то, чтобы убить тебя, Фудзин. Если ты падешь, мой клинок обратится против других ниндзя Конохи. Любой, кто встанет на моем пути, также будет атакован. Я постараюсь сопротивляться, насколько смогу, но будьте готовы. Плащ ветра Фудзина превратился в вихрь и перехватил молниеносные лучи. В то же время он воссоздал вокруг него ветровой купол. Оставшиеся реанимированные ниндзя, наступавшие на группу Фудзина, немедленно остановились и отступили, прежде чем вихри поглотили их. Каминари спросил, что это за ветры. Хаку вслух удивился. Может ли он управлять ветрами в этом куполе? Это невероятно. Никогда не видел, чтобы стихия ветра использовалась таким образом. Забуза, Джуза, Широгани и Сакума тоже смотрели с удивлением. Несмотря на годы, проведенные на полях сражений с самыми разными ниндзя, никто из них не видел ничего подобного. В центре ветрового купола Гай спросил, что нам теперь делать, может, мне использовать. Его прервал Ринджира, ответив: техника восьми врат слишком рискованна против эдотенций. Даже если их тела будут уничтожены, они восстановятся. Все зависит от того, смогут ли их запечатать до того, как они восстановятся. Фудзин, ты же сможешь их запечатать, верно? После уничтожения запечатать реанимированного ниндзя было нетрудной задачей. Даже мастера печати могли справиться, если изучили соответствующие методы запечатывания. Как великий мастер, Фудзин, очевидно, тоже мог это сделать. На самом деле, у него было несколько способов. Фудзин кивнул и ответил: запечатать их не составит проблем. Однако лучше приберечь вашу технику на потом, если у Орочимару есть другие планы. По крайней мере, не открывайте последние врата, которые замедлят вас. Гай кивнул. Хотя их враг был силен, ситуация была не настолько плоха, чтобы идти на огромные риски. Учитывая методы Орочимару, слова Фудзина казались уместными. Хака, последний человек в их группе, активировал свой бейкуган и спросил: так как же нам с ними справиться? Какаши ответил: сражаться с ними сообща будет проблематично. Из-за своих тел они не боятся огня по своим. У нас такой роскоши нет, и это может поставить нас в трудное положение. Ринджира добавил: верно, лучший способ справиться с ними – разделить их. Фудзин тоже согласился и сказал: хорошо, я использую ветры, чтобы разделить их. Каких противников вы хотите взять? Какаши ответил первым: я возьму своего отца. Немедля ни секунды, Фудзин спросил: ты уверен, мы не сможем поддержать тебя, если что-то пойдет не так? Излишне говорить, что Фудзин сам хотел сразиться с Сакума. Согласно его первоначальным расчетам, Гай, Какаши, Ринджира и Хака должны были сразиться с Широгани, Каминари, Джузой и Забузой соответственно, в то время как Джонин будет сдерживать Хаку. Как только он запечатает Сакума, Фудзин сможет объединиться с остальными, чтобы запечатать всех по одному. Однако Какаши решительно ответил: уверен, отец не так силен, как при жизни. К тому же, он сопротивляется контролю Орочимару. Я смогу сдержать его. Хотя Какаши и провел месяц, тренируя Саске, Он также стал серьезнее относиться к собственным тренировкам после встречи с Кабуто. В то же время он хотел использовать этот шанс, чтобы поговорить со своим отцом. Все это понимали, поэтому никто не возражал Какаши. Фудзин взглянул на остальных и спросил: «Ну, а что насчет вас?» Гай собирался ответить, когда его глаза расширились, и он крикнул: «Осторожно!» Хотя появление ветрового купола и удивило их, оно не напугало их настолько, чтобы остановить от атаки. На самом деле, благодаря своим бессмертным телам, они не боялись ветряных дзюцу так сильно, как живые. Видя, как ниндзя Конохи строит планы, все шесть реанимированных ниндзя наполнили чакрой свои тела и атаковали. Дзюцу стихии молнии, ложная тьма, дзюцу стихии воды, великий водопад, дзюцу стихии воды, взрывная волна, дзюцу стихии молнии, грозовой шторм. Каминари, Джуза, Забуза и Сакума атаковали усиленными дальнобойными дзюцу, чтобы проверить, на что способен ветровой купол. Хаку атаковал одновременно и выпустил сотни ледяных игл в поле. Что до Широгани, то он без колебаний ринулся прямо в это поле. Какаши и остальные собирались действовать, когда Фудзин сказал: «Все в порядке, они не смогут сломить мою технику так легко. Кого из них вы возьмете?» Какаши, Гай, Ринджира и Хака удивленно посмотрели на Фудзина. Любая из этих атак заставила бы их уклоняться или использовать защитное дзюцу. Не говоря уже о том, что бывший лидер клана Кагуя бежал прямо на них. Однако Фудзин даже не взглянул на них. Массивные молниеносные копья Каминари пронзили ветровой купол и двинулись к группе Фудзина со спины. Перед ними появился грозовой шторм и столкнулся с ветровым куполом. Молодой Чунин Конохи в шоке воскликнул. Он использовал комбинированное дзюцу ветра и молнии так легко. Даже Фудзин был впечатлен демонстрацией Сакума. Он впервые видел, чтобы кто-то использовал молнию и ветер вместе так безупречно. Тем не менее, удивлены были именно Сакума и Каминари. Несколько ветряных клинков появились из ниоткуда и обрушились на молниеносные копья. Ни единая искра не достигла Фудзина и остальных. Что до грозового шторма, то он замедлился, как только столкнулся с ветровым куполом. Ветры из ветрового купола проникли в шторм и с огромной скоростью двинулись в противоположном направлении, полностью нейтрализуя его за считанные секунды. Ниндзя Суны недоверчиво пробормотал: «Что за чертовщина? Как этот огромный грозовой шторм исчез так внезапно?» Белый клык остановил свое дзюцу. Ниндзя рядом с ним сказал: «Забудьте об этом. Посмотрите на невероятное количество ветряных клинков, появившихся из ниоткуда. Теперь я понимаю, как целая дивизия внезапно погибла. Эта область – смертельная зона». В отличие от более слабых ниндзя, у Баки было мрачное выражение лица. Он подумал: его контроль над ветром просто невероятен. Подумать только, такое мощное комбинированное дзюцу было нейтрализовано так легко. Эта ветряная техника доставляет проблемы. На самом деле, она сильнее любого дзюцу стихии ветра в Сунагакуре. Учитывая, что Сунагакуре считалась обителью лучших пользователей стихии ветра, демонстрация Фудзина была весьма унизительной для ниндзя Сунагакуре. Однако большинство из них даже не осознали этого, поскольку их больше волновало, выживут ли они. Пока грозовой шторм нейтрализовался, дзюцу Джуза и Забуза обрушились на ветровой купол. Однако мощные ветры внезапно вырвались из ветрового купола в противоположном направлении. Поток воды был остановлен, прежде чем его отбросило обратно к ним. В то же время сотни миниатюрных ветряных клинков появились в ветровом поле и заблокировали каждую ледяную иглу, выпущенную Хаку. Как только пять дзюцу были остановлены, Широгани смело вошел в ветровой купол. Костяная броня появилась под его кожей, когда он заметил ветряные клинки, блокирующие другие дзюцу. Как только он вошел в ветровое поле, на его теле появились сотни порезов, содрав с его тела почти всю кожу. И все же Широгани громко рассмеялся и продолжил двигаться вперед. Сотни порезов появились на его костях, но ни один не смог пробить их насквозь. Остались лишь шрамы, но они не могли замедлить его. Однако его смех внезапно оборвался, когда гигантская ладонь, сотканная из ветров, сформировалась вокруг него и остановила. В мгновение ока его пригвоздило к земле. Пока Фудзин справлялся с атаками, все быстро начали выбирать себе противников. Гай сказал: «Я займусь Кагуя». Однако Ринджира сказал: «Нет, я займусь Широгани. Я сражался с ним во время прошлой войны. Мне не составит большого труда сдерживать его некоторое время. Ты займись Забузой. В отличие от меня, ты должен легко его подавить. Хака, возьми на себя пользователя льда». Гай и Хака согласились. Фудзин взглянул на Джуза и Каминари и подумал: «Значит, пришло время снова встретиться с этими двумя. Да, что ж, это должно быть интересно. Это позволит мне увидеть, как далеко я продвинулся. Ринджира продолжил. Ты должен будешь взять на себя этих двоих, Фудзин. Фудзин ответил. Хорошо. Пока они планировали, зрители были в шоке. Ниндзя Суны выронил свой кунай и недоверчиво спросил. Он что, только что подавил всех шестерых в одиночку? Ниндзя Канахи воскликнул. Черт возьми, Фудзин крут. Посмотрите, как он держит этого ниндзя Кагуя. Другой спросил. Разве ты не говорил, что он ниндзя С-ранга? Посмотрите, как он беспомощен против советника Фудзина. Старые ниндзя Канахи просто онемели. Они вспомнили, как пытались предупредить Фудзина ранее. А теперь Фудзин удерживал его, даже не взглянув. Баки нервно сглотнул. С мрачным выражением лица он подумал. Невозможно. Он блокировал атаки на полной мощности ниндзя С-ранга, трех элитных джонинов и обладателя кетки Гинкая, а другого ниндзя С-ранга подавил той же техникой. Как эта техника может быть такой мощной? Как мы вообще можем ей противостоять? ПП, если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Муниру, Федерика, Тру, Кишор, Мудрецу Фанфиков, Врга, Вартигерну, Лукасу и Джону за поддержку на Patreon. 730. Глава 724. Разворошить осиное гнездо. 730. Глава 724. Разворошить осиное гнездо. На несколько мгновений Баки ощутил бессилие. Он не видел способа противостоять столь мощной технике. Более того, он не был уверен, что даже раса сможет остановить ее. Тот факт, что в вражеской деревне нашелся 16-летний ниндзя, способный противостоять их Каге и, возможно, даже превзойти его, было чрезвычайно трудно принять Баки. И все же Баки быстро взял себя в руки. Будучи ниндзя Сунагакури, обладающим высшей властью на поле боя, он не мог позволить себе терять самообладание, как остальные. Он быстро проанализировал. Нет, столь мощная техника должна иметь слабости. И слабость этой техники довольно очевидна. Ее поддержание потребует огромных затрат чакры. Хоть мы и не можем сразиться с ним лицом к лицу, мы можем продолжать атаковать его, пока у него не иссякнет чакра, а затем отрубить ему голову. Однако это будет очень болезненная победа. Лучше всего, если они смогут убить его прямо здесь. Анализ Баки был точен. Ветровой домен требовал неимоверного количества чакры. Обычный ниндзя не смог бы его поддерживать. Создав ветровой домен, Фудзин использовал его, чтобы уничтожить дивизию ниндзя песка и дивизию ниндзя звука. Кроме того, он потерял огромный кусок чакры из-за высвобождения тьмы Курагаки. В сочетании с его активным использованием техники рывка ассасина и блокированием воскрешенных ниндзя, его ветровой домен почти исчерпал чакру. Это стало совершенно очевидно, когда кости Широгани прорвались сквозь призрачную ладонь Фудзина. Баки внимательно наблюдал и подумал. Как я и подозревал, мощь техники значительно снизилась. Хотя он по-прежнему неимоверно силен, он не будет непобедим, когда эта техника закончится. Воскрешенные ниндзя и все остальные вокруг, особенно сенсоры, также заметили то же самое. Сакума внутренне вздохнул, думая, полагаю, ожидать, что техника такого масштаба будет поддерживаться слишком долго, это уже чересчур. Однако, в отличие от выражений лиц ниндзя Канахи, на лице Фудзина не было и намека на беспокойство. Ветровой домен снова пришел в движение, и мощные ветра вновь обрушились на всех шестерых ниндзя. Внезапное движение ослабевающего ветрового домена застало их врасплох, и все шестеро ниндзя отлетели далеко назад. Этой атакой ветровой домен Фудзина окончательно исчерпал чакру. Не обменявшись ни словом, все в группе Фудзина мгновенно переместились к выбранным ими противникам. Баки тут же осознал, у этой техники кончилась чакра. Это наш шанс. Он быстро бросил взгляд на трех джоунинов песка, и все они в тот же миг посмотрели в ответ. Не дожидаясь приказа, они кивнули и мгновенно переместились. Эти трое ниндзя песка специализировались на убийствах. В лобовом бою они понимали, что у них нет ни единого шанса против Фудзина. Однако, пока воскрешенные ниндзя отвлекали его, они были уверены, что смогут найти бреши в его обороне. Фудзин появился перед Джузой Каминари и подумал. Более 300 элитных ниндзя за 25% моей чакры. Неплохой обмен. Хотя, если сражаться с этими двумя, а затем запечатывать остальных. Мои запасы чакры могут очень сильно истощиться, и, в зависимости от ситуации, мне, возможно, придется сражаться и с Орочимару. Хуже того, он может призвать еще мертвецов. Каминари посмотрел на Фудзина и усмехнулся. «Ты что, парень, презираешь нас, хочешь сразиться с нами обоими сразу, да еще и без этого плаща?» Джуза сказал. «Если бы мы были еще живы, я бы предупредил его не недооценивать тебя. Однако, полагаю, теперь это не имеет значения. Как давно ты убил меня?» Фудзин поднял бровь и спросил. «Убил тебя? Мы ведь даже не встречались». Джуза тут же онемел. Каминари в замешательстве посмотрел на Фудзина и подумал, зачем он это отрицает. Джуза, проживший на несколько лет дольше Каминари, понял, почему Фудзин отпирается. Он не мог не задаться вопросом, что же он такого натворил, чтобы полностью отказаться от своей личности. Полагаю, даже Коноха не справится с последствиями, если он признается в этом открыто. И все же это унизительно. Я никогда не представлял, что кто-то откажется признать, что убил меня, бывшего члена семи шиноби мечников тумана. Неужели моя голова ничего не стоит? Слова Фудзина разозлили Джуза, но Фудзин проигнорировал его и взглянул на Каминари. Он сказал, для того, кто контролируется Орочимару как марионетка, ты уж слишком дерзок. Интересно, что подумали бы твои старые товарищи из Кума, если бы узнали, как ты гордишься быть его цепным псом. Замечание Фудзина тут же вывело Каминари из себя. Никогда еще его не оскорбляли до такой степени. Он тут же высвободил чакру и уже собирался выругаться и атаковать, как его глаза расширились. Воспользовавшись долей секунды, когда Каминари поддался ярости, Фудзин мгновенно переместился перед ним и рубанул по нему своим клинком. В отличие от своего обычного подхода, Фудзин не целился в его горло. В конце концов, это было бесполезно против Эдатинси, и Фудзин не хотел оставлять себя открытым для контратаки. Вместо этого он атаковал меч Каминари, который тот инстинктивно поднял. Два клинка столкнулись. Молния текла по клинку Каминари, делая его намного сильнее обычного меча. Однако она оказалась слишком слаба против ядра вакуума вдоль клинка Фудзина. Одним плавным движением Фудзин разрубил меч Каминари надвое и продолжил рубить свой меч к его груди. Однако он внезапно остановился и отступил, когда несколько водных пуль пролетели сквозь то место, где он только что был. Джуза появился рядом с Каминари и безжалостно насмехнулся. «Что за сюрприз? Даже смерть не смогла умерить твою заносчивость!» Каминари фыркнул и сказал. «Он просто застал меня врасплох». Его чакра снова вспыхнула, и по телу пробежали разряды молнии. Осознав, насколько коварен Фудзин, и вспомнив, как отряд Фудзина дважды одурачил его до его смерти, он больше не собирался давать ему никаких шансов. Все трое исчезли, и завязалось ожесточенное сражение. В то же время и другие начали свои битвы. Пока на арене разворачивались самые решающие битвы, остальная часть деревни также пребывала в хаосе. Шикаку отправил нескольких могущественных ниндзя, чтобы разобраться с гигантскими змеями и привести ниндзя на стенах к победе над ниндзя песка и звука. Он уже отправил Джираю, который к тому моменту уже разгромил одну группу и двигался ко второй. Инаичи, Чоза, Цуми, Иглы и еще несколько человек также были отправлены, чтобы остановить призывы. Однако одной группе удалось прорваться сквозь ниндзя, размещенных на стенах. Поскольку рядом со стенами никого не было, они бросились прямо к деревне, намереваясь причинить Конохе как можно больше вреда. Через пару минут они достигли окраин деревни. В темном подвале внезапно открылись чьи-то глаза. Он встал и пробормотал. «Серьезно, у вас вся деревня, а вы претесь именно сюда?» В поместье Фудзина царила легкая паника. Более сотни бывших сироткири, ныне стажеров Анбу, наблюдали, как три огромные змеи и пара десятков вражеских ниндзя направляются прямо к ним. Хикари испуганно пробормотала. «Они направляются к нам. Я никогда не видела таких гигантских змей», — Такиши сказал. «Спокойно. Сенсей долго нас тренировал. Мы не можем его подвести. С нашим кеккигинкой мы сможем справиться с этими гигантскими змеями». Саика тут же со всей серьезностью сказала. «Не будьте слишком самоуверенными. Эти змеи — призывы Орочимару. Мы не можем недооценивать их». Юджи усмехнулся и сказал. «Не волнуйтесь, Такиши никогда никого не недооценивал». Саика посмотрела на него и отчитала. «Я больше волнуюсь за тебя, Юджи». Она повернула взгляд к своим инструкторам Анбу и сказала. «Не волнуйтесь, наши инструкторы все еще здесь. Даже если сенсея нет, они могут подсказать нам, Как с ними справиться? Все покорно кивнули. Неизвестно им, обезьяна имела беспокоенное выражение лица за маской. Он подумал, у нас недостаточно людей, чтобы противостоять им. Единственный шанс на победу – это заставить стажеров сражаться. Однако это очень рискованно. Хотя они и тренировались пару лет, они никогда не были на настоящей миссии. Если я заставлю их сражаться здесь, многие погибнут. Учитывая их огромный потенциал, это будет болезненная потеря для деревни. Однако какой у меня другой выбор? А, в шоке обезьяна спросил, что ты здесь делаешь? Клон Фудзина спросил в ответ, почему ты так взволнован? Успокойся, я всего лишь теневой клон. Обезьяна с облегчением вздохнула и сказал, к счастью, ты здесь. Я уже начал волноваться насчет отправки стажеров в бой. Даже если ты всего лишь клон, наши потери будут значительно меньше. В чем проблема? Ему вдруг стало неловко, когда он увидел, как клон Фудзина смотрит на него, будто он был самым большим идиотом на свете. Клон Фудзина перевел взгляд обратно на врага и спросил, что ты имеешь в виду под потерями от автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Антонио, Мугину, Кади, Чипчипонгу, Тризан Фениксу, Извращенному Мудрецу, Ильясу ДЖ, Миюки и Айбику за поддержку на Patreon. 731. Глава 725. Неожиданные потери на войне. 731. Глава 725. Неожиданные потери на войне. П.А. Извините, ребята. Вчера ночью уснул за написанием. Нервно смеется. Сегодня хотел выложить главу пораньше, но появились новые идеи, и я увлекся писательством. В любом случае, сегодняшняя глава выйдет позже. Надеюсь, у вас все хорошо, Шикаку. Одна группа врагов прорвалась и направляется к деревне. Яманакашин открыл глаза и доложил с мрачным выражением лица. Несколько других ниндзя Яманака в комнате тоже выглядели мрачно. Они отвечали за обнаружение вражеских ниндзя. Проникновение группы в деревню означало множество смертей и разрушений. Шикаку не был слишком обеспокоен. Он уже давно рассчитал, что это произойдет, так как пара мест была защищена не слишком хорошо, и заранее принял меры для обеих зон. Он спросил, какая группа, третья или седьмая? Яманакашин ответил, седьмая группа. Они вот-вот достигнут 23-го тренировочного полигона и скоро доберутся до владений Фудзина. В их группе три гигантские змеи и 26 ниндзя. На лице Шина читалось беспокойство. Хотя он не особо общался с Фудзином, именно Шин учил его основам сенсорных техник, когда Фудзин еще был в академии. Он не хотел, чтобы дом и владения Фудзина были разрушены. Однако, к его удивлению, на лице Шикаку появилась улыбка. Он подумал, что, черт возьми, неужели это ловушка, подготовленная Шикаку? Шикаку приказал, отправьте 4 отряда Анбу для их перехвата. На мгновение Шин не поверил своим ушам. Он переспросил, всего 4 отряда? Шикаку просто кивнул и сказал, да, этого будет более чем достаточно. А теперь иди. Шин немедленно вышел, пока Шикаку думал, я оставил эту группу напоследок из-за того, что находится в том направлении. Подумать только, они бегут прямо туда, бедняги. Несмотря на то, что они были врагами, Шикаку не мог не посочувствовать им. К этому времени каждый сильный ниндзя Конохи знал, что владение Фудзина – это последнее место, где стоит связываться. Даже такой ленивый человек, как Шикаку, хотел бы стать свидетелем этой битвы. К сожалению, он не мог свободно передвигаться. «Что значит без потерь?» – спросил клон Фудзина, глядя на гигантских змей. Манки был ошарашен. Он подумал, неужели он говорит, что мы можем победить без единой потери? Но как, у его клона достаточно чакры, чтобы справиться с ними? Бунцзира и Тацуя появились позади Фудзина и спросили, Фудзин, мы здесь, что нам делать? Клон Фудзина ответил, просто смотрите и учитесь тому, чего никогда не следует делать ни на одном поле боя или миссии. Оба были сбиты с толку. Как и Манки, они готовились к тяжелому бою. Однако то, как говорил клон Фудзина, было очень непринужденным. Казалось, он вовсе не считал приближающегося врага угрозой. Хотя они были в замешательстве, они просто решили довериться ему. В конце концов, если Фудзин был так уверен, то им не было смысла беспокоиться. Гигантские змеи вползли на тренировочный полигон, а за ними следовали ниндзя Суна и Ята. Страх появился в их глазах, когда они наконец увидели клонов Удзина, стоящего на крыше его дома. Почему призрачный мечник здесь? Разве он не должен быть на арене, глупец? Он на арене. Этот должен быть его клоном. Или, возможно, кто-то превратился в него. Перестаньте трусить и сокрушите его владение. Услышав слова Джонина, все успокоились, и в их глазах появилась уверенность. Один ниндзя-то крикнул: «Если он всего лишь клон, то нам не о чем беспокоиться. Призывы Орочимару сокрушат его». Будто подчиняясь его команде, три гигантские змеи широко раскрыли пасти и ринулись прямо на владение, желая поглотить всех, кто был внутри. Увидев массивных змей, юные стажеры испугались. К счастью, они были достаточно обучены, чтобы не поддаваться панике. Тем не менее, почти все стажеры отступили назад. Некоторые сложили ручные печати и приготовили дзюцу на случай, если змей не остановит. Саика и другие ученики Фудзина взглянули на него и задумались, что он делает. Почему учитель до сих пор не разделался с ними? Хотя он всего лишь клон, это должно быть для него детской забавой, разве нет? Видя испуг молодых ребят, уверенность ниндзя Сунэята взлетела до небес. Они сложили ручные печати, крича: «Сокрушите их, мы продолжим, пока вся Коноха не будет уничтожена». Их слова застряли в глотках, а глаза расширились от шока. Из ниоткуда вокруг всего владения появился массивный прозрачный барьер купольной формы. Массивные острые зубы змей не смогли оставить на барьере даже царапины. Ниндзя Конохи тоже были удивлены. Они подумали: вокруг владения есть барьер, с каких пор здесь барьер? Что еще важнее, как он внезапно активировался, когда Фудзин ничего не делал? Стажеры Анбу вздохнули с облегчением, в то время как ниндзя Сунэята начали обдумывать, что делать. Тот факт, что барьер так легко остановил гигантских змей, указывал на его истинную силу. Это поставило их перед дилеммой. Учитывая их положение, они сразу поняли, что у них есть два варианта. Первый – просто обойти владение и пробраться глубже в деревню. Однако это сделало бы их уязвимыми для атаки с тыла. Как только появятся новые ниндзя Конохи, чтобы остановить их, они будут атакованы со всех сторон. Их второй вариант – атаковать барьер, пока он не рухнет, и убить всех во владениях, прежде чем продолжить движение вперед. Однако, если барьер окажется слишком сильным, они застрянут на этом месте и позволят подкреплениям Конохи прибыть. В то же время, уничтожение барьера быстро истощит их чакру. Опытные Анбу со стороны Фудзина также осознали это. Манки взглянул на Фудзина и подумал: неужели он хочет, чтобы они сначала истощили свою чакру, прежде чем мы нанесем внезапную атаку? В конце концов, хотя они и стажеры, каждый здесь хорошо разбирается в ниндзюцу. Если мы рассчитаем нашу атаку на момент, когда барьер сломается, мы сможем обрушить на них более сотни дзюцу одновременно. Прежде чем ниндзя Сунэята смогли принять решение, гигантские змеи зашипели и отступили назад. Их действия удивили всех. Ниндзя-то, призвавший их с помощью свитка Орочимару, подумал: почему они отступают? Разве Орочимару не говорил, что они будут двигаться вперед, пока не получат серьезный урон? Неужели они почувствовали какую-то большую опасность впереди? По мере отступления змей стало очень заметно, что они чего-то ужасно боялись. Их массивные тела бесконтрольно дрожали, чешуя рябила, словно по ней ползали невидимые ужасы. Они бились головами из стороны в сторону, отчаянно ударяя ими о землю, словно пытаясь стряхнуть невидимую угрозу, прицепившуюся к их коже. Их раздвоенные языки быстро метались, и воздух наполнился шипением. Однако вместо того, чтобы быть напуганными ими, ниндзя Конохи видели ужас в их глазах. Могучие змеи, которые властно прокладывали себе путь к окраинам Конохи, теперь хаотично извивались обратно. Внезапная перемена потрясла ниндзя Сунэята. Никто из них не мог понять, что происходит. Однако внезапно все стало предельно ясно. Каждая чешуйка на каждой из гигантских змей начала светиться, пока змеи паниковали еще сильнее. Сначала все подумали, что это какая-то способность змей. Однако, когда они поняли, что это такое, их глаза расширились от ужаса, и они закричали: «Черт возьми, укрывайтесь!» Светилась не сама чешуя. Вместо этого это были взрывные печати, которые каким-то образом появились на каждой чешуйке каждой змеи. Через мгновение каждая взрывная метка взорвалась. Две гигантские змеи были разорваны в клочья, и их кровь и плоть дождем пролились на близлежащую территорию. Часть прозрачного барьера теперь тоже была покрыта кровью. Что касается третьей змеи, то она слишком испугалась и отменила призывное дзюцу. Она внезапно появилась в пещере Рьючи, шипя от страха. Ее шипение привлекло внимание всех могучих змей в пещере Рьючи. Однако, прежде чем они успели что-либо сделать или даже понять ситуацию, змея взорвалась. Взрыв был настолько мощным, что сотрясения ощущались по всей пещере Рьючи. Бесчисленные мелкие змеи поблизости погибли из-за взрыва. Земля под взрывами тоже обрушилась, раздавив насмерть сотни змей, живущих под землей. Внезапная атака потрясла пещеру Рьючи. Могучие змеи, такие как Манда и их мудрецы, почувствовали потерю жизни и немедленно пришли в ярость. «Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Астс, Дарткс, Фарис, Гу и Зеки и Вион за поддержку на Patreon. 732. Глава 726. Смертельная игра. 732. Глава 726. Смертельная игра. Прим автора. Так много негативных комментариев и критики в предыдущей главе. Планировал ответить, но, кажется, эти ребята уже довольно давно оставляют похожие комментарии. Не знаю, стоит ли мне беспокоиться или быть польщенным, что они продолжают читать месяцами, несмотря на постоянные жалобы, ха-ха. В любом случае, сегодня не буду заморачиваться, совсем нет сил. Доброй ночи и прекрасной недели всем, берегите себя и будьте здоровы. С наступающим Дивали! Прим автора. Я не знал, что пещера Рьючи была показана в Боруто, и мне пришлось поискать, когда я наткнулся на это. Помню, как читал о трех испытаниях в некоторых фанфиках, которые читал раньше. На мгновение я подумал, что Боруто черпал вдохновение из фанфиков, пока не понял, что он вышел почти 6 лет назад, ха-ха. Вся пещера Рьючи содрогнулась из-за мощного взрыва. Сильнейшие змеи начали двигаться, и через несколько секунд их огромные тени накрыли место взрыва. Горго огляделся и спросил, что это было. «Мы под атакой, где враг?» Манда ответил, «Врага нет, это взорвался кто-то из наших». Внезапно оба обернулись и увидели огромную белую змею, появившуюся позади них. Оба почтительно произнесли, «Мудрец». Белая змея-мудрец пробормотала. Он был призван Рачимару несколько минут назад. Когда он вернулся, его тело взорвалось. Взрыв и разрушение унесли жизни 2356 молодых змей. Хотя ее голос был спокоен, и Манда, и Горго занервничали. Другие могущественные змеи, что появились, ничем не отличались. Манда мысленно выругался. «Черт, это старая карга злится. Выкручивайся сам, Орочимару». В отличие от жаб, змеи не отличались такой уж защитой друг друга. Смерть сородичей их не слишком беспокоила. В обычных обстоятельствах белая змея-мудрец тоже не обращала на это внимания. Однако нападение на их священную землю приступило черту. Белая змея-мудрец фыркнула. Тотчас же каждая гигантская змея, что все еще буйствовала по всей Конохе, исчезла в облаке дыма и вернулась в пещеру Рьючи. Ниндзя из Суны и Ата, что вели ожесточенное сражение против ниндзя Конохи, вдруг остались ошарашенными. Что только что произошло? Где эти проклятые змеи? Черт, это проделка Орочимару. Я знал, что этой змее нельзя доверять. Будьте осторожны. Ниндзя Конохи в движении. Как и их противники, ниндзя Конохи тоже были удивлены. Однако это было приятное удивление. Не теряя времени, они начали безжалостную контратаку. Без гигантских змей, отвлекавших и блокировавших ниндзя Конохи, они получили подавляющее преимущество. Аналогичные сцены разыгрывались во всех 6 группах, что все еще оставались в строю. Пока остальные группы сталкивались с серьезными трудностями, 26 ниндзя из Сунэята перед домом Фуджина пребывали в полном недоумении. Их величайшее оружие было уничтожено так легко, что ужаснуло их больше всего, так это то, что никто из них не понял, как это произошло. Тот факт, что сотни взрывных печатей появились на гигантских змеях из ниоткуда, потряс их до глубины души. В панике все начали отступать.